Радио «Звезда». Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью. Одни служили ради денег, другие выполняли свой долг. О многом хотелось бы расспросить этих людей. Несостоявшееся интервью. В его основу легли подлинные документы из военных архивов. Только недавно с многих из них был снят гриф секретности. Легендарный командир отряда десантников, задержавших наступление фашистов на Москву. Находчивый разведчик и диверсант. Бесстрашный парашютист. Кавалер ордена Ленина. Иван Георгиевич Старчак. Уж так и легендарный. Вы первым из советских парашютистов совершили 1000 прыжков. Факт? Факт, не поспоришь. В вашей летной книжке написано, что 1000-й прыжок был совершен 21 июня 41 года, а на следующий день началась война. Да, уже через неделю, в начале июля, я начал формировать отряд особого назначения из парашютистов-разведчиков. Какие задачи поставили перед вами в штабе фронта? Главное – уничтожение фашистских аэродромов. Самое важное для нас дело в первые месяцы войны. Нужно было защитить Москву от бомбежек. И группы разведчиков высаживались в тылу врага и передавали координаты авиабаз? Мало найти и разбомбить вражеский аэродром, понимаете? Надо уничтожить на нем как можно больше самолетов. Иногда приходилось дожидаться в засаде по несколько суток. Операция за операцией почти каждую ночь? Да, тяжелым было лето 41-го года. Бои, отступления, постоянно вылеты, переезды с аэродрома на аэродром. Тем временем советские войска с ожесточенными боями отходили к Москве. В самом начале октября вашу группу парашютистов перебросили на защиту столицы. Мы разместились на аэродроме возле города Юхнов на Малоярославском направлении. Основные силы фашистов были сосредоточены для наступлений на севере и юге. Но отдельные танковые колонны пытались нащупать слабину нашей обороны к западу от Москвы. Вы так четко представляли себе картину военных действий? Я же разведчик. Сразу несколько разведгрупп десантников засекли 57-й мотокорпус гитлеровцев, идущий в сторону Юхнова к переправе через реку Угра. И вы решили остановить фашистов силами своего небольшого отряда. Сколько у вас было бойцов? 400. Наша операция у моста не была безумством, если вы об этом. Угра – серьезная водная преграда. Помните из истории знаменитое «стояние на Угре»? Конечно. А в 1812 году в этих краях действовали партизаны Дениса Давыдова. Так вот, мы заминировали мост через реку и еще несколько участков дороги. Мои ребята были мастера саперного дела. Один из них, знаете, как любил говорить? Как? Внезапность – сестра десантника. А что может быть внезапнее, чем взрыв? Да, пожалуй. Я, когда осматривал местность, планировал операцию, остановился у дорожного указателя с цифрой 210. 210 километров до Москвы? Так точно. Танковая колонна, если ей не помешать, могла проделать такой путь часов за 6. Но ведь разведчики шли на верную смерть. Военный человек мыслит не так. Поймите, всякий бой – это борьба за время и пространство. Если решена даже часть задачи, выиграно время, значит, бой велся не напрасно. Я поступил так, как поступил. Десантники меня поддержали. Около 6 дней парашютисты-разведчики сдерживали врага, превосходившего по численности в 4. Почти никто из тех героев не остался в живых. После тяжелого ранения Иван Георгиевич Старчак вернулся в строй. Продолжил готовить парашютистов-разведчиков для рейдов в тыл врага. Часто сам сопровождал вылеты воспитанников. Дошел до Берлина. Бесстрашный парашютист, разведчик Иван Георгиевич Старчак. Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью.